Эпилог. Маша вышла на ростовском железнодорожном вокзале около 11 часов вечера. Поезд, на котором она приехала, фырчал, пуская пар из-под брюха. С Машей прощался. Он отправлялся дальше, в Новороссийск. Маша была благодарна этому поезду. Он избавил ее от последних сомнений, которые нет-нет, да и выныривали из омута сознания. А потом погружались туда снова и тревожили душу. Теперь они исчезли, сгинули под стук колес. Маша ехала целый день и думала о том, что такой ясной, кристально чистой жизнь не казалась давно, с юности. Или даже с детства, когда вообще ни о чем плохом не думаешь. Носишься по улицам на дребезжащем велосипеде, и вместе с тобой носится счастье. Потом приходит взрослая жизнь с ее неоднозначными решениями, непростым выбором, усталостью и сомнениями. Некоторым не везет, они погружаются в это навсегда, и самый ужас – очухаться лет в 70, когда и здоровье, и возможности уже тают, и ты ничегошеньки не можешь с этим поделать. Сколько Маша видела таких угасших людей, сколько знала о них. А ведь эта золотистая жизненная искра, которая живет внутри каждого из нас, нет ничего ее ценнее. Загубить ее – это ли не преступление? Маше повезло. Она пила горячий поездной чай, пахнувший веником, и стакан округло позвякивал в подстаканнике с гербом РЖД. Ела печенье из пачки, и оно таяло на языке, оставляя привкус топленого молока. Смотрела в окно, за которым проносились холмы, леса и поля, все объятые восторгом роскошного июня. И думала о том, что некоторым везет. Вот ей да. Она вовремя успела увидеть, остановиться, зацепиться за мысль, что если сейчас продолжить вечный бег в колесе, поддаться общему ритму, то бесценный дар жизни потускнеет. И не последнюю роль в этом понимании сыграли люди, случайно встретившиеся на пути, и великолепный кот Виконт. Ирина приехала из своего отпуска ровно через 3 недели. Мейн-кун, увидевший хозяйку, настолько ошалел от счастья, что забрался к ней на руки и непрерывно орал, пока ему в зубы не сунули вкусняшку. Егор тоже долго обнимался с тетушкой. А Маша Ирина привезла подарок. «Ой, да что вы, какой подарок?» – засмущалась Маша. «Зачем?» «Затем», – однозначно выразилась Ирина. «Ну, про наши события я тебе уже по телефону рассказал», — произнес Егор, и Дубровская помрачнела. Она просто кивнула, никак не прокомментировав слова племянника. Маша подумала, что Ирина, должно быть, сильно переживает. «На следующей неделе приедут кандидатки на место домоправительницы. Посмотришь их. А я тебя очень рад видеть, но мне на работу пора». «Мне тоже пора», — сказала Маша. Вещи она собрала еще утром, они лежали аккуратно сложенные в чемоданчике, а Маше казалось, что с того момента, как она их собрала, прошла целая эпоха. «Егор, может, подбросишь меня до метро?» «А подарок?» – удивилась Ирина. «А чаю?» «Нет, спасибо, как-то неловко, вам после перелета отдохнуть нужно». «Я тебя подвезу», – сказал Егор непринужденно. «Однако ты, надеюсь, помнишь, что сегодняшний вечер у тебя занят?» «Чем же?» «Ты идешь со мной на свидание. Мы еще когда договорились?» Макаров легонько постучал Машу по лбу. «Поэтому тебе, как любой девочке, нужно время, чтобы переодеться. Каблуки не надевать, в пафосные места мы не пойдем, а вот гулять пойдем. И если хочешь, чтобы я тебя подвез, дуй за вещами, ладно?» Егор повернулся к тете и ласково сказал. «Про Грецию послушать очень хочу, и чаю хочу. Мы с Машей заедем в субботу, и ты нам все расскажешь». Тогда оно и случилось. То ли от стука по голове, то ли от слов Егора, то ли от неприлично яркого июньского солнца. У Маши заслезились глаза, и стало внутри так легко, будто неведомый волшебник превратил ее в воздушный шарик. Она пошла с Егором на свидание, а потом еще на одно. В субботу они поехали к тете Ире, слушали про великолепную Грецию, гладили Виконта и гуляли в июньских сумерках. Даже целовались под сиренью. А потом Маша решила, что нужно съездить к родителям, и взяла билет на поезд. Дорога должна была поставить точку в прежней жизни и одновременно начать новую. Есть такое свойство у дороги, не все о нем знают. Горячая, как кошачье брюхо, июньская ночь наваливалась на вокзал, ворочаясь и все никак не засыпая. Сочно, будто спелые яблоки, светили в ветвях деревьев фонари. Маша родителям ничего не сказала, намереваясь сделать сюрприз, и размышляла, глубоко ли в сумочку запихнула кошелек. Таксисты с нее сдерут, мало не покажется. «Девушка!» — послышался рядом голос. «Куда везти?» Она подняла голову и улыбнулась. Егор стоял, прислонившись к фонарному столбу и засунув руки в карманы. И почему-то его появление тут Машу совершенно не удивило. В ее новой вселенной, полной чудес, такое казалось совершенно нормальным делом. «А ты как добрался?» — спросила Маша. «У тебя же совещание!» «Да к черту его!» — легко сказал Егор. «Я по тебе весь вечер скучал и всю ночь, а утром подумал, не зря же человечество придумало самолеты. Вот ты зачем на поезде поехала? Долго же! Знаешь, как на самолете быстро? Я тут третий час стою!» «Я люблю поезда», — созналась Маша. «Тогда обратно поедем на нем», — согласился Егор и, отлепившись наконец от столба, поцеловал Машу в губы. «Ну что, пойдем добудем тачку? Я их видел, истинные рыдваны! Но не бойся, моя принцесса, я найду лучшую, ведь я самый знаменитый в мире заклинатель таксистов!»